Буква Р. Раввин. Раввин выпивает все вино, а людям велит веселиться. Еврейская. Зови меня раввином, а карауль как вора. Еврейская. Рай. О рае можно только слышать, а видеть нельзя. Таджикская. Трудно Мухаммеду с нами. Рай на земле мы строим сами. Азербайджанская. Не верь в рай, больше хлеба собирай. Украинская. Хлеба край и под елью рай. Русская. В рай просится, а смерти боится. Русская. Богатому рай, а бедному ад. Русская. В раю жить тошно одному. Русская. Если все попадут в рай, в аду пусто будет. Азербайджанская. Рад бы в рай, да денег мало. Русская. И в царство небесное даром не пустят. Русская. Никто на том свете не бывал. Белорусская. Не всякому хорошо на Божьем свете. Русская. Понадеешься на тот свет, ни с чем на этом останешься. Башкирская. В рай просятся, а сами в ад лезут. Русская. Революция. Раньше в селе было так. Пану поклонись, уряднику покорись, попу помолись. Революция настала, всех поразогнала. Украинская. Исчез поп и толстый пан. Лучше жить стало нам. Русская. Религия. Что сивуха для брюха, то религия для духа. Русская. Религия яд. Береги ребят. Русская. Ребят пугают букой, а мужиков вечной мукой. Русская.